Глава 30. Печали. Отпускаю ее. Разворачивается и, беззвучно всхлипывая, с яростью припечатывает мне кулаком по груди. Перехватываю летящую в меня ладонь. «Маш!» «Гад!» Шипит на меня. «Эй!» Ловлю вторую ладонь. Зажимаю запястье одной рукой, сгребаю на груди куртку второй, притягивая ее ближе. «А ну-ка, тихо!» Рявкаю ей в губы. «Пусти!» «Нет!» Гневно прищурившись, цепляется зубами мне в губу. «Больно, зараза!» От вспышки боли крыша немного подъезжает. Слегка впечатываю ее в стену дома, отрывая от земли. «Ты выхватишь сейчас по заднице своей!» Кусает свои дрожащие губежки, пытаясь не разреветься. «Один раз сейчас с тобой договоримся на эту тему. Встряхиваю ее, но чтобы в последний». «Не хочу с тобой говорить!» «А я не спросил, чего ты хочешь! Поехали! Есть у тебя мужчина?» Рявкаю на нее. «Нет!» «Неправильный ответ!» «Есть! Быстро!» «Есть!» Обиженно плачет. «Кто?» «Маша, не зли меня! Я не ценю паузы в ответах!» «Отвечаю! На снегу распну и по заднице дам!» «Кто?» «Ты!» «Вот сейчас умница была!» Сбавляю я обороты. Прижимаюсь губами к соленой от слез переносице. Но тогда у меня закономерный вопрос. Какого ушастая тварь трогает мою девочку? «По твоему телефону ответила женщина!» «По этой причине трогает!» «Нет, никто не трогает! Это всего лишь спектакль перед отцом!» «Спектакли у нас с тобой, Мария, сразу не задались! И если тебе зайцев с асфальта соскребать не нравится, не провоцируй!» Припечатываю кулак в стену. «А девушка что ответила? Ты с ней подружишься! Она тоже странненькая!» Ядовито прищуриваюсь я. «Это сестра Айдарова. Я уснул у него». «Или с ней?» Бурчит. Смеюсь, качая головой. «Потом тебе будет стыдно за это все. Тебе и сейчас должно быть стыдно. Я тут практически подставляюсь перед полканом, чтобы твою детскую психику сберечь от ревности. А ты мне губу прокусила и...» «Ну ладно», — вздыхает. «Мне стыдно». Гладит пальчиком мою губу. «Прости, пожалуйста». Вытираю большими пальцами слезы на ее щеках. «Почему не отвечаешь на сообщение?» «Телефон разбила», — заикается она. «И я хотела ответить, но стеклами палец порезала». Демонстрирует мне палец. «Ох, горюшка мое, давай свой телефон. Я в ремонт отвезу». Отдает. Экран дребезги. «Надеюсь, хотя бы об зайца?» «Да, Миша». Поджимает губы и, стараясь не улыбаться, шмыгает носом. Сжимая в руках ее лицо, задирая его выше, смотрю в глаза. Маша, не моргая, застывает, как загипнотизированная. «Красавица! Даже вот такая заплаканная и растрепанная!» На меня вдруг накатывает так пронзительно и глубоко, что дыхание срывается, и я забываю, что вообще-то ей надо как следует навтыкать за все выходки. «Ну, дурочка просто! Что с нее возьмешь?» Обнимаю, прижимаясь губами к волосам. От этого проникающего в меня уже родного запаха тону в эндорфинах и нежности. И эта буря чувств как-то сама собой рождает очень правильные слова, которых между нами сильно не хватает. Я люблю тебя. Настороженно замирает. Если я звоню, всегда отвечай. Заправляю выбившиеся волосы за ушко, надеваю на нее капюшон. Потому что я волнуюсь. И если мне есть что сказать, ты всегда должна меня выслушать, а не придумывать свои версии происходящего. Ясно? Тебе всегда есть что сказать. Расстроена. Похоже, что я вру. Внимательно вглядываюсь в ее глаза. Нет. Срывается на шепот ее голос. Не похоже. Правильно, потому что я не вру. Обняв за шею, прячет лицо у меня на груди, продолжая плакать. Ну что за печали, малыш? С улыбкой целую висок. Отрицательно качает головой, глажу по волосам. Завтра вечером приедешь ко мне, заберешь телефон. «Поняла?» — кивает. «Не приедешь? Я сам приеду сюда и отдам». Отрицательно крутит головой. «Ты что, Миш? Нет!» «В этом вопросе я твоего мнения не спрашивал». «Миш, ты иди!» Выводит пальчиками по моим небритым щекам ласковые рисунки. «Меня папа сейчас потеряет». «Целуй». Подсказываю я. Наши губы встречаются. Наконец-то. И да, я поплывший медведь. Сбитое дыхание вырывается с тихими стонами. Впиваюсь глубже. Внутри все пылает. Наши голодные тела льнут друг к другу, желая двигаться в унисон. Дергая молнией куртки вниз, спуская ее руки к себе на грудь. Ловлю за талию, чувствуя, как становится мягкой и податливой. Как трудно остановиться, оторваться от нее. Зачем это делать? Теряю я связь с реальностью. Но звук клаксона тачки Айдарова немного приводит в себя. Маша доверчиво трется своим носиком о мой. Колобок, колобок, когда я тебя уже съем, а? С мучительным стоном зажмуриваюсь, потому что явно не сегодня. «Миш, иди!» Волнуюсь, оглядывается на дверь. «Быстренько скажи то, что я очень хочу сейчас услышать. Тогда так и быть». Вглядываюсь в ее глаза, пытаясь отыскать там ответные чувства. Они там есть. «Ну?» Поощрительно целую припухшую верхнюю губку. «Машенька и медведь?» Рисую спирали, ее смелый пальчик ныряет мне под ремень. Возбужденно смеюсь, увереннее перекладывая ее ладонь на свою эрекцию и немного сжимаю. Это замечательно. Это обязательно. Но я про другое, Маш. Решительно убираю ее руку оттуда, чтобы не отвлекалась от более важных вещей. «Скажи». Отрицательно качает головой. «Не можешь сказать?» В груди чувствительно дергает. Немного неожиданно, как удар под дых. И не менее болезненно. Сжимаю челюсти, пытаясь переварить молча. «Окей. Не все сразу». А я могу сказать. Расфокусируется мой взгляд. Закрывает мой рот ладонью. Не надо. Уворачиваюсь от ее ладошки. Почему? Просто не надо. Опять текут ручейки слез по щекам. Пусть только Машенька и медведь будет, ладно? Нормально. Обтекаю я. А что происходит, малыш? Машинально глажу по спине рыдающую в моих руках Машу. Сюр какой-то. Я чего-то не догоняю? Неожиданно открывается дверь, бросая на нас луч света. Встречаюсь взглядом с Тихоновым. Маша замирает. Сжимаю ее крепче. Тихонов шокированно взмахивает рукой. «Это... эту вашу мать что?»